Богобоязненность. Богобоязненность – это страх перед Богом. Богобоязненный – это человек, боящийся Бога и повинующийся Ему. Владимир Даль. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Иова 1.1. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Псалом 30.20. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32.18. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Псалом 33.8. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Псалом 111.1. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127.1. Но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Екклесиаста 8.12. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра 3.1.2. Богобоязненность смиряет человека, но в то же время и возносит его. Как воск тает от огня, так нечистые помыслы от богобоязненности. Богобоязненность избавляет от пагубного влияния лицеприятия, предрассудков и страха человеческого. Богобоязненность есть путь к добродетели и смирению. Богобоязненность есть начало и корень благочестия. Боящийся Господа ничего не боится, ибо Иисус Христос есть надежда Его. Кто боится Бога, тому нечего бояться людей.